Глава 15. «Подожди». Глеб остановил меня, когда я уже собиралась зайти в подъезд. Его голос звучал натянуто, с нотками металла. Меня пробрал страх. Было раннее утро, когда система безопасности наконец пришла в норму, и мы вместо того, чтобы начать рабочий день, поехали домой. «У меня есть сын, Ася. Ты должна это знать». Только что я была счастливой. Несмотря на сложности, несмотря на проблемы. А теперь... И... Я запнулась. Сын. Сколько ему? 6. Повторила я шепотом. 6. Кивнула, и было стало набирать код на домофоне, но Глеб резко развернул меня. Его глаза были прищурены, взгляд злой. Ты что подумала? Ничего, я... Я должна была сама спросить, и... Я не договорила. Он сгреб меня в охапку. Этот поцелуй был жестче, настойчивее. Разум повторял, что не нужно, но губы приоткрылись сами. Утренний мороз кусал щеки, а изнутри поднимался жар. Я ответила вопреки воле и здравому рассудку. Вдруг стало все равно, что я ворую его у семьи, у другой женщины. Я любила его раньше, больше, дольше. «Я не женат», — сказал он мне в губы. «Мы с Дамиром вдвоем. В который раз за последние часы я не знала, что сказать. «А его мать?» «Ее давно нет в моей жизни», — ответил он и, помолчав, добавил. «И в жизни Дамира. Я познакомлю тебя с ним когда-нибудь». Еще одна пауза. «Если захочешь». Все было настолько внезапно, что казалось иллюзией. В себя я пришла, когда Бим с визгом и радостным лаем бросился навстречу. Я настолько выпала из реальности, что утренний выгул начисто вылетел из головы вместе со всеми мыслями. «Пошли, мальчик», — шепнула я и пристегнула пса на поводок. Когда мы вышли на улицу, Глеб стоял, опираясь о машину. Кажется, он никуда не собирался. Я на автопилоте сделала несколько шагов и остановилась. Он, в отличие от меня, помнил, что я пойду гулять. У него есть сын. Он не забывал меня. Ноти Тейл берет мою идею. Не слишком много за одну, едва перешедшую в утро, ночь. «Познакомься», — я подвела к нему Бима. «Мой Бим. Вообще, он немножко твой тоже». Глеб глянул с вопросом сперва на Бима, потом на меня. «С какой стати?» «Я нашла его около твоего дома. И... вот». «А что ты делала около моего дома?» Бим гавкнул, виляя хвостом, и я улыбнулась уголками губ. То ли он ответил за меня, то ли не хотел, чтобы я отвечала. В любом случае, вопрос повис в воздухе. Втроем мы дошли до скверика, совсем не похожего на тот, что был в моем городке. Падал снег, но я не чувствовала его. «Ты был женат?» «Нет». «Почему Дамир с тобой, а не с матерью?» Искоса посмотрела на Глеба. Поводок в руке натянулся. Бим заинтересовался чем-то в голых кустах. Еще не рассвело, и все вокруг казалось таким же нереальным, как и то, что Глеб был рядом. Так получилось. «Ась», — позвал он меня, — «ты же встречалась с тем парнем, как его?» «С каким?» Я в недоумении остановилась. И вдруг вспомнила, как Глеб смотрел на Мишку, как говорил про него. Сейчас он тоже был мрачный. Я не поверила собственной догадке. «Почему ты не умеешь целоваться?» «Я не встречалась с Мишей», — сказала я одновременно с его вопросом. «Я ни с кем не встречалась», — добавила под строгим взглядом. «И я не хочу об этом говорить». Мы с Бимом пошли вперед. До меня доносился хруст снега под ботинками Глеба, и впервые за все время я не чувствовала себя школьницей, безнадежно влюбленной в собственного учителя. «Ася». Он коснулся моего локтя в тот же миг, как я оглянулась. «Глеб». Его телефон зазвонил, и он, с шумом вдохнув, достал его из кармана. Город постепенно просыпался, навстречу шли люди с собаками, меня ждал проект, а Глеб... Он больше не был Глебом Сергеевичем. Кем, я не знала, но точно не Глебом Сергеевичем. Вопреки прежним чувствам, я будто бы полюбила его снова. Первая любовь сплелась с этой и стала сильнее, глубже. «Да, Дамир», — услышала я. Я скоро приеду, обещаю. Нет, сегодня я приеду точно. Я посмотрела на Глеба. Он стоял метрах в 10 позади. Через шею его был перекинут шарф, в руках он держал телефон и разговаривал с сыном. А небо постепенно светлело. Новый рассвет. Я крепче сжала поводок. Пусть это будет первый рассвет счастливой жизни. Едва шевеля губами, беззвучно сказала я, и на щеку мне прохладным поцелуем упала снежинка.